Назаров предал, это из области морали. А в политике, сынок, нет морали. Есть один критерий – политическая целесообразность. Если президентом станет Зюганов, иностранных инвесторов кнутом в Россию не загонишь. Алекс, а ты сам не можешь финансировать свой проект? Назаров, нужны очень крупные первоначальные вложения. Построить завод для серийного производства этих установок, смонтировать их на скважинах – это сотни миллионов долларов. Как говорят мои друзья-англичане, глупо нести яйца в одной корзине. «Да что это с Карлом? Сходи-ка, поторопи этого засранца. Заснул он там, что ли?» Пауза. Алекс приглушен с палубы. «Отец, он свалился в воду!» Назаров. «Как свалился?» «Алекс, не знаю. Вон он, метрах в 20, плывет на спасательном круге». Очень короткая пауза. Назаров. «Немедленно прыгай за борт! Слышишь, немедленно пры...» Связь прервана. Заголовки утренних немецких газет. Гамбургер Беобахтер. Мощный взрыв уничтожил британскую яхту в Гамбургском порту. Франкфуртер Аллгемайне. При взрыве яхты «Анна» в Гамбургском порту погибли владелец яхты и его сын. Берлинер Цайтунг. Взрыв яхты в Гамбурге. Трагическая случайность или террористический акт. Из дневного сообщения радио Гамбурга. По уточненным данным, во время вчерашнего взрыва яхты «Анна» погибли не только ее владелец, известный русский бизнесмен и политический деятель господин Назаров и его сын, аспирант Гарвардского университета Александр Назаров, но и один из членов команды, находившийся во время взрыва в радиорубке. Кроме того, сегодня утром возле набережной обнаружен труп человека примерно 30 лет, одетого в черный фрак. Как предполагает полиция, это один из официантов ресторана «Четыре времени года», обслуживавших праздничный прием, устроенный господином Назаровым на борту своей яхты. Труп владельца яхты до сих пор не обнаружен. Водолазы и спасательные команды ведут поиски в акватории Нордер-Эльбы. Полиция продолжает расследование. Из протокола допроса менеджера ресторана «Четыре времени года» гражданина Германии А. Кугельмана, 48 лет, женатого, постоянно проживающего в Гамбурге. Допрос проведен инспектором криминальной полиции Ф. Шмидтом. Шмидт. «Господин Кугельман, я вызвал вас на повторный допрос в связи с выявлением новых обстоятельств взрыва яхты «Анна». Вам был предъявлен для опознания труп человека, который, по нашим сведениям, выполнял обязанности бармена во время приема на борту яхты. Вы по-прежнему настаиваете на том, что не знаете этого человека и никогда раньше его не видели? Кугельман, да, господин инспектор, и я по-прежнему с полной ответственностью утверждаю, что мы посылали на яхту только 4 официантов, а не 5, как утверждаете вы. Шмидт. Их было 5. Это установлено бесспорно. Не могло так случиться, что бармена для обслуживания приема пригласили из какого-нибудь другого ресторана? Кугельман. Не могу отрицать такой возможности, но совершенно не понимаю, для чего это могло понадобиться. Наш ресторан считается лучшим в Гамбурге и одним из лучших во всей Германии. К тому же русский господин Петров по имени Борис, который делал и оплачивал заказ, сказал, что поручает нам все дела, связанные с обслуживанием приема. Шмидт, в каком ателье вы заказываете фраки для своих официантов? Кугельман, у Люнсдорфа. Шмидт, на фраке человека, о котором мы говорили, была обнаружена этикетка «Ателье Бриана». Кугельман, Бриана? Вот вам, господин инспектор, самое убедительное доказательство, что этот человек не был нашим официантом. Ни один ресторан в мире не может позволить себе заказывать для своих служащих фраки у Бриана. Это не Карден, конечно, и не Сен-Лоран, но это очень-очень дорогое ателье. Возможно, этот человек вообще не был официантом или барменом. Шмидт, тогда кем же он был? Кугельман. Полагаю, господин инспектор, ответ на этот вопрос вам придется искать самому. На следующий день крупнейшие газеты всего мира вышли с пространными статьями и комментариями, связанными со взрывом яхты «Анна» в Гамбурге. Французская «Фигаро». Аркадий Назаров, погибший в минувшее воскресенье при взрыве его яхты в Гамбурге, был, несомненно, звездой далеко не последней величины на экономическом и политическом небосводе демократической России. Широко образованный человек, талантливый предприниматель, он начал свою деятельность еще во времена Брежнева, заметно расширил ее в период Горбачевской перестройки и был, как не без оснований полагают эксперты, одним из инициаторов закона о кооперативах и отмены запрета на частно-предпринимательскую деятельность, что явилось первым решительным шагом перевода экономики бывшего СССР, а затем России на рельсы рыночного хозяйства.